Анане, о милостыне, везде у Христа выражается великое попечение о малых и меньших. Зная это, и Авраам не расспрашивал проходивших, кто они и откуда, как мы ныне делаем, но просто принимал всех проходивших, потому что оказывающий благотворительность должен не жизнь бедного исследовать, но помочь бедности и удовлетворить нужде. Одно оправдание у бедного — недостаток и нужда. Ничего больше не спрашивай у него, но если он хотя бы был порочнее всех, нуждается в необходимой пище, то утолим голод его. Так поступать повелел и Христос. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Милосердный есть пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех потерпевших кораблекрушение и спасает от опасностей. Злые ли, или добрые, или кто бы ни были те, которые находятся в опасности, она принимает их в свои объятия. Так и ты, видя человека, подвергшегося на земле кораблекрушению бедности, не осуждай и не требуй отчета, но избавь от несчастья. Для чего ты навлекаешь на себя труды? Бог освободил тебя от всякой заботы и беспокойства. Сколько стали бы многие говорить и негодовать, если бы Бог повелел сперва с точностью разведывать жизнь, разузнавать поведение и поступки каждого, и потом уже подавать милостыню. А теперь мы освобождены от всякого такого затруднения. Для чего же мы сами навлекаем на себя излишние заботы? Иное — судья, иное — податель милостыни. Милостыня потому так и называется, что мы подаем ее и недостойным. Так поступать увещевает и Павел. Делая добро, да не унываем. Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Если мы станем расспрашивать и разведывать о недостойных, то и достойные не скоро попадутся нам. А если будем подавать и недостойным, то и достойные, и подобные всем им попадут в наши руки, как и случилось с блаженным Авраамом, который, не расспрашивая и не разведывая о проходящих, сподобился принять некогда и ангелов. Будем же и мы подражать ему, а с ним и потомку его Иову, ибо и этот со всей точностью подражал великодушию предка и потому говорил: «Двери мои я отворял прохожему». Не для такого-то отворял, а для другого затворял, но для всех вообще отворял. Так увещеваю, будем делать и мы, ничего не разведывая сверхнадлежащего. Достоинство бедного составляет одна нужда. Кто бы когда ни пришел к нам с нею, не станем ничего исследовать более, потому что мы подаем не нраву, а человеку, и жалеем его не за добродетель, а за несчастье, чтобы и самим нам привлечь на себя великую милость от Господа, чтобы и самим нам, недостойным, сподобится его человеколюбие. Если же мы станем в сослужителях наших отыскивать и исследовать достоинства, то и с нами Бог сделает то же. И стараясь истребовать отчет от равных нам рабов, сами лишимся вышнего человеколюбия. «Каким судом судите, — говорит Господь, — таким будете судимы».